Глава 17. «Милый, я все хотела спросить, а почему Иннокий? Ты что, другой?» Терра улеглась на живот, показывая ямочки на спинке и великолепные округлости ягодиц. «Из другого теста?» — девушка таинственно улыбнулась. «Скорее, из других пикселей. Забыла, где мы?» Ответив, я притянул ее к себе. «А в остальном все то же самое. Сейчас покажу». Девушка захихикала и, не думая сопротивляться. «Я бы тебя в ненасытного перекрестила». Она провела языком по моей щеке. Странно, но пахнуло чем-то неприятным. «Ты что, зубы не чистила?» Терра не отреагировала, все лизала и лизала. Я попытался ее отстранить. Она вдруг как заскулит, что совсем не секси. Столкнул бесовку и проснулся. «Вискарь! Твою мать! Какого... такой сон испортил!» Сел, потянулся. За окном светало, а пес, подхватив зубами поводок, изображал поход в прихожую. «Что?» До сонного мозга дошло. «Собаке надо погулять. Собаке надо сделать утренние дела». «Может, в подъезде гульнешь?» — спросил без особой надежды. «На!» Поводок оказался на коленях. «Ладно. Погоди малость». Я прислушался. Город словно вымер, что недалеко от реальности. Только в частном секторе где-то, скорее всего, пустыш выбивал остатки стекла в оконном проеме. «Пошли!» — вискарь с готовностью побежал за мной. Уже у двери я присел на корточки и заглянул в собачьи глаза. «Слушай и запоминай. Больше никаких поводков. На улице не рычим, за кошками не бегаем и тем более не лаем. Ведем себя тихо, как пара мышей. Все ясно?» «На!» — лизнул в нос, виляя хвостом. Надо отдать должное собаке. Умом не обделена. Труп в подъезде, подумаешь, ноль эмоций. Даже бывший хозяин не впечатлил. На улице далеко не отошла. Все дела под ближайшим кустом, подозрительно поглядывая на соседнюю пятиэтажку. Я тоже прислушался и быстро понял, что дом тут ни при чем. Пусто, и кошек там нет. А вот за ним, где-то в глубине города, слышалось жужжание. До того, как присмотреться даром, я уже знал, что это. Дрон внешников. Так, значит, отдых откладывается. Глянул на пса. Слабоват еще. Задние лапы заметно подрагивают. Но времени на восстановление не оставили. Придется крепнуть в дороге. Забрать с квартиры рюкзак и валить. «Вискарь!» — тихо позвал я. Завел его в подъезд. «Жди здесь!» — тыкнул пальцем. «Я скоро!» Побежал по лестнице, с мыслью, что если уйдет, то не судьба. Быстро собрался, чуть подумав, попробовал положить в карман глушитель. Поместился. Методом скорых проб упаковал туда обойму от Стечкина и один патрон. Прогресс налицо. Порадовавшись, побежал вниз. Умница Вискарь ждал на прежнем месте. «Пойдем, дружок, тебя ждет новая, интересная жизнь. Правила те же». Прикинув расстояние до потенциальной опасности, я все же свернул во вчерашний магазин. Ртов теперь два, а тот второй жрет за троих. Открыл ему три банки тушенки, не отходя от кассы, типа впрок. «Да куда там?» Схарчил, пока я развязывал тесемки рюкзака, и, судя по грустному взгляду, добавка бы не помешала. В общем, нашел себе геморрой. Вискарь выдохся через пару часов. Хорошо, что это произошло в лесу. Пес шел, переставляя лапы из последних сил. Я мониторил округу, особенно глубокий тыл. К счастью, никакой погони не было. Потому и скомандовал. «Привал!» Собакин продолжал плестись. «Вискарь, стой! Дам тушенку и живчик!» В этот раз среагировал и вовсе не упал без чувств, а бодренько так заспешил в мою сторону. Глазки блестят, зубы сохнут. Ну, актер! Отмахали не меньше 10 километров по относительно проходимому лесу, так что можно было отдохнуть. «Поспи, дружок, я тоже поваляюсь». Надо было подумать о плане дальнейших действий. Стаб с манящим названием «Желанный» лежал в 3, может, 4 днях пути на запад. Надо ли мне туда? Офелия советовала зайти. Стаб не сказать, что шикарный, но с законом там строго. Есть один реальный хозяин, и конкурентов мужик не терпит. А главный плюс — это знахарь. Девушка очень рекомендовала к нему заглянуть. Старый, иммунный, берет дорого, но оно того стоит. Я, похоже, задремал, потому что из сна меня выдернули грубейшим образом. Злобное урчание, собачий рык и звук борьбы. Подскочил, выхватывая пистолет, но уже не требовалось. Вискарь, сверкая окровавленной мордой, прижимал к земле подрагивающую тушу и вовсе не человеческую. Я даже не знал, как это чудо классифицировать: матерый бегун или лотерейщик. Свинья, как-никак. «Молодец, вискарь!» — убрал пистолет, достал нож. «Умна!» Жертву не отпускал, несмотря на перегрызенное горло. «Ты его съесть хочешь?» Пес смачно чихнул, брезгливо отходя от туши. «Правильно. Давай-ка я его вскрою. Три спорана. Жирная свинья. С почином тебе, братец. Первый зараженный. И не слабый. Хотя... Хотя... Что это я? Не первый. Ну, ладно». Вискарь что-то укнул в ответ, а сам вилял хвостом, поглядывал на рюкзак. «Заслужил, верно. Я открыл сразу две консервы». Чуть подумав, решил, что моя жизнь стоит много дороже, и достал из кармана черную жемчужину. «Вот, угощайся». Пес даже думать не стал. Слизнул подарок в мгновение ока. Еще одна загадка. Животные в жемчуге понимают не меньше людей. Я вынул миску, еще один аксессуар, который теперь приходится носить, плеснул в нее живчика. «Спасибо, друг». Очередной опыт показал, что расслабляться нельзя даже в дремучем лесу. А еще я понял, как бы ни были круты мои дары, как бы ни звенели нержавеющие яйца, пес все равно круче. В общем-то, здесь нечему удивляться. Вискарь-хищник изначально родился им. Его далекие предки — волки, а мои, похоже, обезьяны. Вот и разница. Ну да ладно, хорошо, что он теперь мой кореш. Займемся делами. Пространственный карман. Помнится, раньше в него помещался топтун, еще и место оставалось. Теперь же я добавил в него очередную пистолетную обойму, радуясь при этом, как ребенок. Телепорт проверять не стал. Чуйка иммунного подсказывала, что дар малость усилился, метра, может, на три, и я не был уверен, хватит ли на два раза. Другое дело — симбиоз моего сенса. Затраты относительно невелики, можно прошвырнуться. Посмотрел на вискаря. Довольная морда сидела с высунутым языком, создавая впечатление улыбки. «На ближайшем водоеме придется тебя помыть», — пообещал я собаке и отправился в путешествие. Мелкие зверьки, типа мышей и всякие там крылатые печушки, создавали слабый фон. Это что-то новенькое. Неясная серо-зеленая картинка. Я летел над ней вместе с ветерком, шелестя листьями и мелкими ветками. Слева очнулась кукушка, принялась отсчитывать чьи-то годы. Картинка тут же налилась красками. Серая птица, сидящая на ветке, куковала нечасто, потому яркость стала таять. Но тут заголосил Тетерев. Мой дух, или не знаю, как это обозвать, метнулся в другую сторону, много западнее, к птице, похожей на жирного петуха, с двумя краснючими хохолками. Тетерев важно выхаживал, создавая только ему понятные пируэты, и что-то там таковал. Как же это круто! Я пошел дальше. 300, 500, 700 метров. Узкая лесная дорога, настолько заросшая сорняком, что напоминала тропинку. Раздалось урчание, и из кустов выскочил заяц. Ушастый шмыгнул на другую сторону тропы, растворяясь в растительности, и на дорожку выскочили три бегуна. Двое устремились за зайцем, а третий, должно быть самый умный, остановился, прислушиваясь к Тетереву. Секундная задержка, и он сменил направление. Я уже хотел двинуться дальше, но картинка стала блекнуть. Внутри зарождалась неприятная тошнота. Так, хорош. Чувствуя, как накатило головокружение, я облокотился о шершавый ствол. Лежащий рядом вискарь бросил на меня любопытный взгляд. Дар говорит, достаточно. Зато я теперь знал, что ближайшие километров 5 лес не закончится. Так себе знание. Ну, хоть насладился новыми гранями. Тронулись спустя пару часов. До темноты было далековато, так что я решил пройти еще с десяток километров.